Но ответ пришел неутешительный. Могила утрачена, так как во время бомбежки Ялты на кладбище стояла зенитная батарея. Из-за болезни Андрей Федорович не смог выбраться в Ялту. Сказались фронтовые раны. Он прошел всю войну от начала до конца. К тому же до него дошли устные сведения, что кладбище ликвидировано и на его месте построено здание. Лишь в 1960 году научному сотруднику Московского литературного музея Кудрявцевой случайно удалось наткнуться на могилу Анны Григорьевны, на которой за год до этого ялтинский горисполком установил по собственной инициативе мраморное надгробие, причем местоположение могилы указала хранительница кладбища Иванникова. Когда я в 1965 году вместе с женой поехал в Ялту, то Андрей Федорович буквально завалил нас телеграммами с просьбой узнать, в каком состоянии находится могила Анны Григорьевны, кто заботится о ней, нельзя ли сделать подобающую надпись на памятнике и так далее. Местные краеведы, инженер Сошин и книговед и журналист Аннушкин показали мне на Аутском кладбище могилу Анны Григорьевны. Благодаря стараниям краеведов, особенно Сошина, она была в хорошем состоянии. Я немедленно известил об этом Андрея Федоровича. Но все эти годы Андрея Федоровича не оставляла мысль выполнить последнюю волю Анны Григорьевны, похоронить ее рядом с Достоевским. Он спешит это сделать, как будто чувствует, что ему самому осталось жить совсем немного. 9 июня 1968 года, в день 50-летия со дня смерти Анны Григорьевны, Андрей Федорович при содействии Союза писателей и особенно Леонова и Лидина выполнил ее последнее желание — перенес ее прах из Ялты в Александро-Невскую лавру, где погребен Достоевский. На могиле Достоевского с правой стороны надгробия можно увидеть теперь скромную надпись «Анна Григорьевна Достоевская, 1846-1918». А через 3 месяца не стало и самого Андрея Федоровича. Последний раз я видел его за 3 недели до смерти. Он знал, что обречен, и сказал мне, что сам не успел написать книгу об Анне Григорьевне, но просит меня непременно это сделать. Я дал ему слово. Конец озвученной книги. Читала Лина Музырь. Киев, 1995 год.